Часть четвертая. Открыв глаза, я уставилась в темноту и прислушалась к ровному дыханию спящего рядом мужчины. Потом удивленно потянула носом. Что-то в окружающем пространстве изменилось. В воздухе появились тысячи запахов, о которых я прежде даже не подозревала. Это было так ошеломительно, словно в мертвой тишине грянул оркестр. Мое тело больше не болело. Я чувствовала себя легко и свободно. Каждая мышца была натянута и дрожала от переполнявшей меня энергии. Мне хотелось действовать, причем немедля, чтобы сбросить ее излишек. Осторожно сняв с себя тяжелую мужскую руку, я приподнялась на локте и заглянула Анджи в лицо. Во сне его черты смягчились, приняв какое-то беззащитное выражение. Глубокая складка между бровями разгладилась, и он стал выглядеть более юным и очень красивым. Я тяжело вздохнула. Ну почему все красивые парни либо подонки, либо сумасшедшие? Эх, не везет. Медленно, практически не дыша, я сползла с постели. В нескольких шагах от кровати различила в слабом лунном свете небрежно брошенные мужские джинсы. Сразу вспомнилось, как порочно выглядели они на узких бедрах сумасшедшего поляка. И внизу моего живота образовался тугой комок. Сцепив зубы, я дрожащими руками обшарила карманы и выудила ключи. Одна проблема – надеть нечего. Но это ерунда, в машине остались валяться футболки и блейзер. Мой похититель такого роста, что любая его футболка скроет меня до самых колен. Сверху накину блейзер. Где-то в номере и куртка есть, но не стоит испытывать судьбу и искать ее. Ощущая скованность от собственной ноготы, я приблизилась к кровати и замерла на несколько секунд, разглядывая спящего мужчину. Потом осторожно стащила с него покрывало и закуталась в теплую ткань, драпируя ее наподобие римской тоги. Где-то в глубине души зародилось сомнение, но я тут же откинула его. Он псих, он опасен, он воображает себя непонятно кем и, скорее всего, сбежал из психушки. Оставаться рядом с ним значит подвергнуть свою жизнь опасности, а жить мне хотелось как никогда. А еще я должна была вернуться домой. Подчиняясь какой-то сиюминутной прихоти, я нагнулась и запечатлела на его виске легкий поцелуй. У него даже ресницы не дрогнули, хотя мне на мгновение показалось, что дыхание изменилось. Мысленно обзывая себя идиоткой, я поспешила к входным дверям. Справилась с замком, выскочила на улицу и со всех ног помчалась босиком по покрытым изморозью тротуарным плиткам. И даже холод осенней ночи не был мне теперь помехой. Когда за девушкой захлопнулась дверь, Анджи открыл глаза и сел в постели. Хмуро потер висок, на котором до сих пор ощущалось прикосновение мягких губ. Затем встал и подошел к окну. Озаряемая лунным светом, вдоль аллеи бежала девушка, придерживая руками развивающееся покрывало. Она все еще была чувствительна к холоду, слишком мало времени прошло с момента инициации, но уже сейчас в ее движениях сквозила сила и грация дикого зверя, и скорость ее превышала человеческую раза в два. Глупая, но вот куда ее понесло? И остановить нельзя. Он вздохнул, понимая, что не сможет всю жизнь удерживать ее силой. Она должна захотеть остаться, а для этого ему придется дать ей выбор и убедиться, что она примет правильное решение. В ее организме уже начались необратимые процессы. Сколько еще понадобится времени, чтобы она поняла, что уже не свободна? И кто будет с ней рядом в этот момент? Анджи зарычал, обнажая в остром оскале нечеловеческие клыки. Мысль о другом мужчине заставила содрогнуться все его тело. От кончиков темных волос до самых пяток пронеслась волна крупной дрожи, заставляя согнуться и упасть на колени. Рвались сухожилия, хрустели кости, вытягивались и сокращались мышцы. Человеческая тень на стене медленно, но верно превращалась в силуэт крупного зверя. В тот момент, когда Ольга достигла машины, одиноко стоявшей на пустой стоянке, и ввалилась в теплый салон, в ночной тишине прозвучал тоскливый звериный вой. Девушка настороженно замерла, Затем вставила ключ в замок зажигания и повернула, одновременно босой ногой выжимая сцепление. Ожил и заговорил мощный двигатель, словно дикий зверь, проснувшийся под капотом. Дрожащие пальцы лихорадочно пытались включить заднюю передачу. Машина дрогнула, сдавая назад. Устремив на дорогу напряженный взгляд, Ольга уже не видела, как вдоль декоративных тисов мелькнула черная тень, и два горящих звериных глаза уставились на нее, не мигая. Первой мыслью было удрать из этого места, куда угодно, лишь бы подальше. Направление не имело никакого значения. Несколько минут я тряслась по грунтовой дороге, одержимая этой идеей, но, вырулив на трассу, притормозила и растерянно огляделась. В какую сторону ехать? Асфальтовая лента убегала в оба конца и выглядела абсолютно одинаково. Видимость была настолько слабой, что деревья и кусты по обеим сторонам дороги казались сплошной серой массой. А включить фары я так и не решилась. Внутренний компас молчал, поскольку его никогда и не было. Ориентироваться по звездам я тоже не умела. А кто вообще умеет это делать в наше время? Разве что какой-нибудь астроном. В общем, нужно было действовать наобум. Немного опустив стекло, я потянула носом, впитывая в себя ночные запахи. Зачем, сама не поняла, но что-то внутри заставило это сделать. Инстинкт. В холодном осеннем воздухе разливались тысячи ароматов. Хорошо знакомых, едва узнаваемых и тех, что я ощутила впервые и не могла дать им определения. Я чувствовала запах приближающейся зимы, инея, пожухлой травы, резкую раздражающую вонь смолы, исходящую от дорожного покрытия, отвратительные выхлопные газы, от которых запершило в носу, запах кожаного салона, обработанного дерева, пластмассы и едва уловимое тепло человеческого жилья. А еще я учуяла странный тяжелый аромат, вдохнув который, мне вдруг захотелось свернуться клубочком и заскулить. Мои обострившиеся инстинкты подсказали, что так пахнуть может только зверь, дикий, необузданный и беспощадный. И он сейчас бродит где-то здесь, в этой темноте, рядом со мной. С трудом сглотнув застрявший в горле комок, я приняла решение. Заблокировала все окна и двери, чтобы обезопасить себя от неожиданного вторжения, а затем полезла на заднее сиденье, где валялась скомканная мужская одежда. Расчет оказался точным. Футболка Анджия скрыла меня почти до колен, превратившись в оригинальное платье. Сверху я набросила клубный пиджак и застегнула на все пуговицы. Рукава пришлось сильно закатать, потому что плечевые швы оказались на уровне моих локтей. В зеркале заднего вида отразилось мое лицо. В голубоватом свете приборной панели я выглядела как призрак. Бледное, осунувшееся лицо, темные круги под глазами, губы сжаты в узкую полоску. На шее дурацкая марлевая повязка с тошнотворными пятнами засохшей крови. И я нетерпеливо сдернула ее с себя и облегченно выдохнула. На коже почти не осталось следов укуса, только отпечаток зубов, будто клеймо. И мне показалось, что я чувствую подергивание. Присмотревшись, я изумленно ахнула. Сам отпечаток был белым, как старые шрамы, но кожа вокруг него оказалась горячей и покрасневшей и действительно пульсировала, будто нарыв. Охвативший меня испуг моментально сменился яростью и жгучим желанием прикончить этого козла, сотворившего со мной такое. Почему-то сразу вспомнился фильм «Куджа». Кто знает, что за дрянь была на зубах у этого польского извращенца. А вдруг он занес мне в кровь какую-нибудь инфекцию? Мне срочно нужно к врачу. Эта злость придала мне сил. Стараясь действовать спокойно и уверенно, я завела машину, включила ближний свет и повернула налево. Не знаю, почему я выбрала это направление, но что-то во мне буквально кричало, что мне нужно именно туда. Мне повезло, дорога была пустынна и практически прямая. Это позволило мне полностью сосредоточиться на том, что делаю. Притопив педаль газа, я намеренно сдерживала скорость. Даже 60 для меня слишком много, ведь науку вождения я знала только в теории. Когда-то, еще студенткой, сдавала на права, надеясь однажды заработать на собственную машину. Но кроме ученической копейки, так и не успела нигде порулить. Хорошо, что эта машина удивительно слушалась руля, который четко реагировал на малейшее движение моих пальцев. Глаза напряженно вглядывались в темноту, рассекаемую неоновым светом фар. В жилах бурлила горячая кровь, в голове шумело, как от выпитого вина. Я хорошо понимала, что на такой скорости далеко не уползу, но рассчитывала лишь на одно – добраться до ближайшего жилья, вызвать милицию и попросить врачей меня осмотреть. Это было все, чего я сейчас хотела. Мимо меня проплывали бетонные столбики, отмечающие километры. Но я не заостряла на них внимания, хотя с нетерпением ждала, когда появится хоть какой-нибудь указатель. Время растянулось до бесконечности. Минуты превратились в часы. Мне казалось, что я уже несколько часов еду по незнакомой ночной трассе, но электронный циферблат показывал не более получаса. Меня начало лихорадить. Я чувствовала, как неприятная пульсация на шее увеличивается, расходясь по всему телу горячими волнами. В пальцах появилась мелкая дрожь, а кожа покрылась противным липким потом. Создавалось впечатление, что у меня подскочила температура. Потом резко заболели суставы и кости, словно их скрутил артрит. Застонав сквозь стиснутые зубы, я вцепилась в руль, почти ложась на него грудью. Боль была настолько сильной, что к глазам подступили слезы. Мне нужно было остановиться и отдышаться, но какой-то животный страх гнал меня вперед, не давая передохнуть. В какой-то момент я поняла, что теряю сознание. Вокруг меня будто образовалась туманная дымка, в которой тонули очертания предметов, звуки и запахи. Словно со стороны я увидела огни при дороге, но уже не могла сообразить, то ли это фары припаркованной машины, то ли светятся вдалеке окна домов. В последнем усилии, уже находясь в полуобморочном состоянии, я свернула к этим огням и заглушила двигатель. Пальцы нащупали нужную кнопку, отключая блокировку дверей. Я еще успела схватиться за ручку водительской дверцы, собираясь вывалиться наружу, и отключилась, уронив голову на руль. Анджей сразу учуял неладное, как только его неугомонная пара выбрала не то направление, в котором ей следовало бы двигаться. Неужели она не чувствует опасности, исходящей с той стороны? Странного, будоражащего запаха пороха и металла, и крови. Так пахнут охотники, вышедшие пострелять мелкую дичь. Только вот у этих охотников было еще кое-что, заставлявшее бесстрашного Альфу припадать к земле и поскуливать. Он учуял кровь не лесной дичи, а своих сородичей. Скорость джипа была мучительно медленной для Лугару, привыкшего бежать наперегонки с ветром. Ему даже не пришлось делать лишних усилий, просто неспешно трусить вслед за еле ползущей машиной. Мозг полуволка-получеловека отмечал каждое изменение в окружающем пространстве. Падение температуры воздуха, перемену ветра, дерганное и вихляющее движение автомобиля. А главное – запах увеличивающейся паники, тонкой кисловатой струйкой, сочившейся из салона. Он чувствовал, как увеличивается сердцебиение и зашкаливает пульс его женщины, как поднимается температура ее тела и как на ее коже выступает холодный пот. Он уже в сотый раз жалел о том, что дал ей уйти. Даже то, что он не представлял таких последствий, не было для него оправданием. Оставалось только одно средство – вырваться вперед и разведать обстановку. Нужно было срочно узнать, кто там впереди, от кого это так тошнотворно воняет смертью, и что эти люди делают на дороге глубокой ночью. Мохнатый черный волк несся вдоль дороги огромными скачками, то появляясь, то исчезая, почти сливаясь в ночном полумраке с темными силуэтами кустов. Он обогнал медленно ползущий автомобиль, сошел с трассы и теперь легко бежал по опавшей листве, держась в тени густо переплетенных ветвей. Ночь давала ему защиту. Ночь была его верной подругой и проводником. Обоняние, слух, зрение – все обострилось в сотни раз. Стоило лишь скинуть с себя легкий налет цивилизации вместе с неповоротливым человеческим телом. Его сознание осталось прежним, но теперь оно было свободно от пут, налагаемых законами и моралью. Теперь огромный черный зверь руководствовался лишь своими инстинктами. И эти инстинкты помогали ему расставить приоритеты и отличить мнимую опасность от настоящей. Он знал, что в этой дурно пахнущей коробке из пластика и металла находится его пара, что внутри ее слабого тела зреет его семя. И единственное, что гнало его сквозь ночь, было сильнее инстинкта самосохранения. Это был инстинкт защиты своей семьи, самки и ее потомства. Там впереди находилось что-то злое. Оно источало запах смерти и тлена, запах каленого металла, пороха и страданий. Чуткий нос зверя улавливал тысячи нюансов, различая в этой какофонии неизвестные человеку нотки. Он чуял кровь своих сородичей, и это заставляло его скалить зубы и поднимать на загривке шерсть. Кто бы ни был там впереди, ему придется встретиться с ним лицом к лицу. В облике зверя Лугару все еще оставался существом разумным, а потому хитрым и опасным вдвойне. Благородство было ему неведомо, и если предстояла схватка с заклятым врагом всей расы, то методы здесь не играли роли. Важен был сам результат. Когда он вышел из леса, обогнав джип на несколько километров, ему хватило пары секунд, чтобы понять, что происходит. Охотники на оборотней обустраивали засаду. По-видимому, они ждали его одного и не сейчас, а утром. Кто-то добросовестно слил им информацию о его передвижениях. Но кто? Только его парни знали, что утром он поедет этой дорогой. Он успел обсудить с ними дальнейший маршрут перед тем, как вернуться к Ольге. Неужели кто-то из молгажатских волков навел охотников на своего альфу? Это было немыслимо. Подозревать друзей не хотелось, слишком долго были знакомы, слишком много вместе пережили. Но тогда кто? Кто-то, кто следил за каждым его шагом, точно зная, где он свернул и где остановился. Только вот этот человек не учел, что Анжей покинет номер до рассвета. Значит, когда Альфа с девушкой заселялись, некто отправился вперед предупредить охотников или... Это и есть охотник. Волк вытянул шею, внюхиваясь в морозный воздух. Незнакомцы пахли кровью его сородичей, а их черный микроавтобус «Тойота», припаркованный в тени деревьев, буквально провонял порохом, оружейным маслом и освежеванными шкурами. Зверь нагнул голову к самой земле, накрыл лапой нос и едва слышно заскулил. Затем, бросив в сторону людей яростный взгляд, исчез в придорожных кустах и начал медленно двигаться, обходя охотников с тыла. К тому моменту, как черный джип съехал с трассы и заглох на обочине, Лугару уже находился за спинами мужчин. Один из охотников сидел в раскрытых дверях «Тойоты» и накручивал глушитель на винтовку военного образца. Американское производство, последняя модификация. Анжел знал такое оружие, как свои 5 пальцев, и знал, что охотиться с ним не на дичь, а на людей. Или на тех, кто похож на людей. Второй, насвистывая популярный мотивчик, спокойно поливал заднее колесо, повернувшись спиной к лесу. Тяжелый волчий взгляд уперся в тощий зад охотника, белевший над спущенными штанами. Мощные челюсти едва слышно щелкнули, жаждая вцепиться в эту слабую плоть. Но звук приближающегося внедорожника заставил зверя отступить. Он не надеялся, что джип пропустят. Охотники наверняка знали его автомобиль и ждали здесь именно додж. Но уж точно они не ожидали, что за рулем будет слабая женщина, а не волк в человеческом обличии. Из ночного тумана вынырнул свет приближающихся фар. Первый охотник вскочил на ноги, пряча винтовку под курткой от случайных свидетелей. Второй торопливо натянул штаны, не отрывая напряженного взгляда от трассы. Вихляющий по дороге джип свернул в сторону освещенной «Тойоты» и замер. В салоне царил полумрак, разгоняемый лишь светом приборной панели, а вот фары остались включенными. Охотники тут же выхватили оружие и, держа автомобиль на мушке, отпрянули в тень. У первого была винтовка, у второго в руках мелькнул пистолет. Это плохо. Человек внутри волка усмехнулся. Лугару живут долго, но они не бессмертны. А сказки про серебряные пули – это всего лишь сказки. Любое существо из плоти и крови можно убить из простого оружия. Надо лишь знать, куда целиться. Несколько минут мужчины наблюдали за машиной, но в салоне никто не шевелился. Черный волк потянул носом, улавливая знакомый сладкий запах. Его пара была в безопасности в этой крепости на колесах. Он лишь надеялся, что ей хватит ума заблокировать двери. Не хватило. Убедившись, что с водителем что-то случилось и из машины никто не собирается выходить, Охотники натянули на лица платки и осторожно приблизились к джипу, не опуская оружия. Один из них махнул рукой, показывая второму, что нужно обойти с другой стороны. Он направил ствол винтовки на тонированное стекло со стороны водителя и плавно нажал на ручку. Дверь с готовностью распахнулась. Волк зарычал. Я очнулась от того, что кто-то брызнул мне в лицо холодной водой. С трудом разлепила веки и попыталась сфокусировать зрение. Голова кружилась, перед глазами стоял туман, но я смогла понять, что надо мной склонился незнакомый человек, по всей видимости, мужчина. Его голова по самые брови была затянута темной банданой, а лицо скрывал платок, повязанный на манер американских ковбоев. Я видела лишь глаза, слишком светлые, слишком колючие, похожие на два осколка зеркала, в которых отражалось беспомощное выражение моего лица. От неожиданности я громко икнула и попыталась отстраниться, но незнакомец прижал меня за плечи к сиденью и наклонился так низко, что я почувствовала его дыхание, пропахшее табаком. Острый взгляд буквально пригвоздил меня к месту, и я почувствовала, как внутри все леденеет от страха. Одной рукой, удерживая меня на месте, мужчина сжал мой подбородок, повернул мою голову на бок, обнажая шею, и присвистнул. «Чех, иди глянь, какая цыпа!» В машину тут же влезло еще одно действующее лицо, маскирующееся точно так же, как и его напарник. «Ого!» Теперь уже оба внимательно разглядывали мою шею. Причем именно с той стороны, где остался след от укуса. «Процесс пошел?» «Да». Первый произнес это с видимым удовольствием и слегка погладил пальцами место укуса. «Ну что, крошка, где твой большой и страшный серый волк?» Я испуганно вытаращила глаза, абсолютно не понимая, чего от меня хотят. «Мне плохо», — с трудом выдавила из себя. «Вызовите скорую, пожалуйста». У меня было такое ощущение, что в моих жилах течет не кровь, а раскаленная лава. Каждая мышца, каждая косточка, каждое нервное окончание — все ломило с неимоверной силой, едва удерживая меня на грани сознания. Я почувствовала, как вновь уплываю в спасительный обморок. Но грубые руки резко встряхнули меня, а злой голос процедил сквозь зубы в самое ухо. «Ну уж нет, волчья подстилка, так просто ты не отделаешься». И вслед за этим я услышала тихое, утробное рычание, от которого у меня на голове зашевелились волосы. «Шмель, брось ее!» Тот, второй, которого назвали Чехом, толкнул моего мучителя и выскочил из машины, выхватывая из-под полы винтовку с обрезанным прикладом. Я чуть не заорала с перепугу, увидев боевое оружие с глушителем на стволе. Это точно было не охотничье ружье. Кто эти двое? Террористы? Шмель тут же заткнул мне рот широкой ладонью, затянутой в перчатку из черной кожи. Я судорожно всхлипнула, пытаясь осмыслить увиденное. В голове крутилось только одно – на меня напали исламские экстремисты. Или это Аль-Каида? Незнакомец нагнулся к моему лицу и угрожающе шепнул. «Хочешь жить?» Я поспешно закивала, глядя на него глазами, полными слез. «Тогда тихо, иначе сдохнешь, как твой самец». И он повернул мое лицо так, чтобы я увидела через лобовое стекло освещенную луной дорогу и огромного черного волка, стоявшего прямо перед машиной. Слегка припав на передние лапы, великолепный дикий зверь вздыбил шерсть на загривке и угрожающе рычал, обнажая в оскале крепкие зубы. Взгляд его желтых глаз, не отрываясь, смотрел прямо на меня, словно не замечая охотника с винтовкой в руках, который целился в него, встав на одно колено за дверцей джипа. Мое сердце ёкнуло, пропуская один удар. Мне на миг показалось, что в волчьих глазах мелькнул человеческий разум. «Не правда ли он великолепен?» Раздался рядом с ухом горячий шепот, и я поняла, что незнакомец прижался щекой к моей щеке, до боли стискивая подбородок и не давая увернуться. «Мы выслеживаем таких, как он, много лет. Скоро его шкура украсит мою прихожую, а голова станет отличным пополнением трофеев. Прекрасное завершение карьеры». «Господи, так это охотники? С таким оружием? Они обкурились?» Я поняла, что попала в руки маньяков. Сердце в груди колотилось испуганной птицей, словно мечтало вырваться и улететь. Инстинктивный страх сжал мое горло так, что дыхание перехватило. Молча огромный зверь взвился в воздух, точно камень, выпущенный из пращи, одним махом покрывая расстояние в несколько метров. Прогремел выстрел. Тело волка ударило о дверцу джипа, срывая ее своим весом. Раздался крик, потом яростное рычание и звуки борьбы. Надо мной взметнулась рука, держа пистолет за дуло. Я успела схватить ее за запястье, останавливая, и, действуя на одних инстинктах, извернулась, уходя от удара. Драться с этим маньяком было бессмысленно, ведь он по-любому сильнее, но у меня оставалось одно проверенное средство. В тот момент, когда рукоять пистолета опустилась на мой висок, я успела со всей силы вцепиться зубами в другую руку незнакомца. Он заорал, ударил меня по лицу наотмашь. Рот наполнился соленой кровью, я не знала, моей или его. Сквозь пелену отчаяния и боли я заметила тень, выросшую за его спиной. Окровавленная волчья морда показалась рядом с головой незнакомца, и я замерла, увидев, как на плечи мужчины обманчиво мягко легли волчьи лапы с антрацитовыми когтями. Человек замер, сверля меня полубезумным взглядом. Его напарник больше не кричал. Мне в висок силой упиралась дуло пистолета, а щека горела от удара. Я прямо чувствовала, как по скуле разливается гематома, как немеют ткани. Волк тихо зарычал, поднимая черную губу. Он тоже смотрел на меня, и от его осмысленного взгляда хотелось упасть в обморок больше, чем от прикосновения холодного металла. Казалось, он понимает, что делает. «Дернешься, и я ее убью», — произнес мужчина так тихо, что я еле расслышала. Волк открыл пасть, обнажая красные от крови клыки. Мой мучитель сдвинулся в бок, демонстрируя мое лицо с пистолетом у виска. И снова рычание. Либо меня пристрелят, либо порвут на части. Первое предпочтительнее. Не так долго мучиться. Хотелось закрыть глаза, спрятать голову в песок и не видеть этого безумия. Но неизвестность пугала еще больше. «Обращайся», — бросил охотник, не сводя с меня глаз. Но я сразу поняла, что говорил он не мне. Волк исчез за его спиной. Я судорожно вздохнула, не верилась, что зверь уйдет просто так, особенно если уже загрыз человека. Но почему он послушался? И что значит «обращайся»? Буквально через пару секунд я услышала холодный знакомый голос. «Поговорим?» Лугару никогда не были сверхъестественными существами. Созданные из плоти и крови, они обладали сверхчеловеческой силой и ловкостью, умели менять облик, жили намного дольше, чем люди, но при этом оставались смертными и уязвимыми. Нет, они не были подвержены человеческим болезням. Тут уж природа постаралась, дав вместо многочисленного потомства отменное здоровье и стойкий иммунитет. Но никто из них не был застрахован от ран, несчастных случаев и насильственной смерти. И все это было хорошо известно как Анджи, так и его врагу. Обратившись в человека, Лугару оказался обнаженным, как в момент рождения. Его всклокоченные волосы слиплись от крови. Часть кожи над духом была сорвана пулей, чиркнувшей по касательной. Кровь текла по его лицу и груди, придавая мужчине жуткий и опасный вид. Анджи не смущала его нагота. Даже в таком виде он был способен голыми руками переломить хребет своему противнику. И тот это прекрасно знал. Шмель не мог скрыть инстинктивный страх. Его напарник был мертв, валялся с перегрызенным горлом. Голова чеха осталась держаться на тонкой полоске кожи, а под телом расплылась тошнотворная лужа. Крови было так много, что, казалось, столько не может поместиться в человеке. Сначала она вырывалась толчками из разорванной артерии, но потом, когда давление спало, а сердце замолкло, продолжала сочиться тонким ручейком. Пистолет прыгал в дрожащей руке, но охотник, сцепив зубы, продолжал вжимать дуло в висок девушки. Она сидела ни жива, ни мертва, тараща на него глаза, полные ужаса. Но стоило лишь раздаться голосу Лугару, как она тут же замерла, вытянувшись в струнку, будто борзая, учуявшая дичь. «Поговорим?» Охотник облизал пересохшие губы. Платок скрывал выражение его лица, но вот запах страха скрыть было невозможно, и он это знал. Знал и нервничал, и от этого злился еще больше. Сейчас он был буквально за мгновение от той точки, которая превращает человека в животное. И Анджи тоже об этом знал. «Кто вас нанял?» – произнес он медленно, стараясь сохранить хладнокровие и не наброситься на мерзавца. «Какая разница? Какой-то польский мудак из ваших!» – раздался из-под платка осипший голос. Шмель в упор смотрел на свою жертву, читая в ее расширенных зрачках каждое движение Лугару за своим плечом. «Я оставлю твою сучку в живых, если ты пойдешь со мной, сам, добровольно. Не боишься, что я обману?» Анджи позволил себе усмехнуться, лихорадочно просчитывая варианты. По-любому выходило, что охотника придется убить. Только как это сделать на глазах у девушки? Он и так ее достаточно напугал. «Я сделаю так, что не обманешь». И Шмель бросил ему наручники. Анджи легко поймал и уважительно присвистнул. «Титановый сплав. Такие не сможет разорвать даже Лугару». «Хорошо, подготовились», — сказал он. «Надевай», — рявкнул охотник, теряя терпение. Палец на курке нервно подрагивал. Ладони и лоб вспотели. По спине полз неприятный холодок, но он все еще не собирался отступать. Деньги, а точнее много денег, заставили его ввязаться в это грязное дело, где ставкой всегда была чья-то жизнь, либо волка, либо охотника. И сейчас он прекрасно осознавал, шансы выиграть минимальны. Единственный козырь – девушка, и он собирался использовать его до конца. Анджи медленно повертел наручники в руках. Потом защелкнул их на одном запястье. «Нет», – остановил охотник за спиной. Мужчина подчинился, не меняя выражения лица. «Теперь иди к машине». «А девушка?» «Ни хрена твоей сучки не будет, оставлю здесь». Анджи пристально взглянул в глаза своей пары. Ему столько всего нужно было ей сказать, но он промолчал. Охотник слишком нервничал и в любой момент мог сорваться и нажать на курок. Анджи решил подчиниться. Это казалось ему единственным выходом. Кто бы ни навел охотников на его след, кто бы ни нанял их, этот человек был слишком хитер и непредсказуем. И если уж он опустился до найма охотников, значит, его жажда мести перешла все границы. Все, что требовалось, это заставить глупого человечка связаться со своим хозяином. А потом он будет уже не нужен. Даже титановые наручники не спасут того, кто угрожал женщине Альфы. Я едва не потеряла сознание, когда поняла, что этот жуткий голый тип Анджи. Что он здесь делает? Да еще в таком виде. Неужели это одна банда? И куда делся волк? Второй маньяк больно давил пистолетом мне в висок, царапая кожу. Из-за его плеча я видела только лицо Анджи и часть его груди. Он стоял весь в крови и смотрел на меня таким взглядом, будто собирался убить голыми руками. Я сама не заметила, как начала мысленно молиться. Вот никогда не была верующей, а тут меня как знамение осенило. Я вдруг поняла, что если кто и поможет вырваться из этого ада, то только сам Господь Бог. Когда Анджей сковал себе руки за спиной, мне захотелось рассмеяться. От нервов. Второй маньяк сверлил меня сумасшедшим взглядом, а я каждое мгновение ждала, что сейчас его палец дрогнет, и моя голова взорвется, разлетаясь на куски. Но вышло все совсем по-другому. Едва мой любовник-эксгибиционист исчез в салоне микроавтобуса, как этот псих нажал мне на шею, лишая дыхания, и я отключилась, не успев даже пикнуть. Очнулась я уже на рассвете. Одна, в закрытой машине. О пережитом ужасе напоминал пульсирующий синяк на скуле да соднящий висок. Я протянула руку, повернула к себе зеркало заднего вида и пораженно ахнула. На лице не было никаких следов. Распахнув дверь, с трудом выглянула наружу. По обе стороны простирались голые поля, отделенные от дороги деревьями. Темно-серое низкое небо на востоке порозовело. И я, наверное, впервые в жизни увидела, как поднимается солнце. Но любоваться было некогда, нужно было решать, что делать дальше. Я могла бы все бросить и рвануть домой на этой крутой тачке, тем более ее хозяин сам ночью оставил меня в ней. Но какое-то странное чувство не давало мне это сделать. Что-то внутри меня требовало вернуться в отель. Бесплотный голос в моей голове настойчиво звал меня, не давая сосредоточиться ни на чем другом. Ведомая этим зовом, я прислушалась к своим ощущениям. Все тело покалывало от нетерпения, даже кончики пальцев. И меня вдруг наполнило понимание. Рассмеявшись, я села за руль и завела двигатель. Мне предстояло вернуться назад, туда, где этот сумасшедший поляк взял меня со звериной страстью. Асфальт сменился обычной грунтовкой. Я лишь надеялась, что повернула в правильном месте, потому что сейчас, при свете солнца, местность казалась абсолютно незнакомой. Впереди замаячили высокие стены ангара, широкая площадка, залитая серым бетоном, и несколько джипов, припаркованных у автозаправки. Над резным крыльцом придорожного кафе синей краской полыхала вывеска «Мальва». Два десятка съемных домиков выстроились в ряд по обеим сторонам тротуара, выложенного плиткой. Остановив машину, я выскочила прямо на холодный бетон, босая в оранжевой футболке и блейзере, со взлохмаченными волосами и совершенно безумным взглядом. Мне казалось, что я схожу с ума, но это было какое-то правильное сумасшествие, желанное. Босые ноги ступали по холодному бетону, но я не ощущала дискомфорта. Мне казалось, будто температура моего тела возросла настолько, что я сама согревала окружающее пространство. Несколько мужчин у ворот СТО с удивлением посмотрели в мою сторону. Плевать, пусть думают, что хотят. Задрав нос, я прошла мимо них, отмечая краем глаза, как они прервали разговор на полуслове и медленно повернули головы мне вслед. Впереди виднелась стеклянная витрина придорожного кафе. Вот туда я и спешила. Наверняка там найдется хоть один телефон, и я смогу позвонить. «Девушка, вам помочь?» Один из них, высокий, мощно сложенный, бритый налысо, тип заступил мне дорогу. Да и остальные как-то странно подались в мою сторону и повели носами, словно принюхиваясь. Я задрожала и машинально потерла шею с той стороны, где запульсировал след от укуса. «Где Анджей?» Уговорившего неожиданно сел голос. «Почему вы спрашиваете меня?» Я невольно отшатнулась, когда мужчины сделали шаг ко мне. «Потому что на тебе его запах и его одежда. И приехала ты в его машине». Он кивнул на Додж. «А где Альфа?» «Кто?» Мне показалось, что я ослышалась. «Какой Альфа?» «Анджей, что ты с ним сделала?» Он протянул руку, пытаясь схватить меня за плечо, но его успел остановить другой мужчина. «Подожди, Янош, чувствуешь? Щенки!» Я и не заметила, как один из незнакомцев оказался у меня за спиной и мягко обхватил ладонями мою талию. Большая мужская рука легла мне на живот. Я покачнулась, почти теряя сознание, но меня удержали, не давая упасть. «Так ты и есть та самая малышка», — понимающе улыбнулся лысый Янош. «Да, Борис уже рассказал, что Анджей нашел свою пару. И где ты делала этого Казанову?» «Его забрали», — еле выдавила я побелевшими губами. Наконец-то до меня дошло, что эти люди не враги, а друзья Анджея, и что они могут помочь. Да, он псих, он меня похитил и практически изнасиловал, но я не хотела, чтобы он пострадал. Каждый раз, когда я думала о нем, меня кидало в жар, и тяжелая тягучая истома скручивалась тугой пружиной внизу живота. Кто забрал? Где он? Вопросы сыпались на меня один за другим. Почему ты в таком виде? Что произошло? Так, а ну разойдитесь! Зычный женский голос перекрыл голоса мужчин. И сквозь толпу протиснулась дородная дама в цветастом переднике, повязанном поверх шерстяных брюк и вязаного свитера. В руках она держала внушительную поварешку, которой слишком резво размахивала, расчищая себе дорогу. «Девочка в таком состоянии! Разве вы не видите, что ей нужен покой? Идем, милая, я знаю, что тебе нужно!» Незнакомка улыбалась так открыто и добродушно, что я невольно поддалась ее обаянию. Протянула руку и тут же была крепко схвачена за ладонь. «Подожди, Марго», — нахмурился тот, что упоминал каких-то щенков. «Тут такое дело, с Анджеем что-то случилось. Девушка его пара и уже повязана. Думаю, он попал в беду, если она бродит в таком виде и без присмотра. Я только глупо хлопала глазами, абсолютно не понимая, о чем говорят и чего от меня хотят эти странные люди. Щенки какие-то, альфы, пары. Они тут что, все с ума посходили? «Не спеши, Вацлав», — ответила женщина, крепко сжимая мою руку. «Анджей не щенок на первом обороте и не будет, сломя голову, лезть на рожон. А девочке нужна помощь. Идем, милая». Она ласково похлопала меня по руке. «Скажи, старый добрый Маргоши, как тебя зовут?» «Оля». У меня был такой несчастный голос, что я чуть не всхлипнула от жалости к самой себе. Машинально переставляя ноги, я шла за незнакомкой, как овца на веревочке, даже не вспоминая, что хотела вызвать милицию и что где-то ждут родители и сестра. В теплом помещении кафетерия вкусно пахло свежей сдобой, копченостями и жареной арабикой. Я потянула носом, присаживаясь на предложенный стул. Вокруг витали такие запахи, о которых я прежде не догадывалась. «Ты голодная, Олечка?» Марго участливо заглянула мне в глаза. И я только сейчас поняла, что действительно безумно хочу есть. «Борис!» — крикнула она в сторону кухни, видневшейся из открытой двери за стойкой. Потом повернулась ко мне и добавила. «Ты наших мальчиков не бойся, они смирные, просто за Анджея переживают. Он же у них вроде как босс». И она подмигнула. Из кухни выглянул мужчина лет 40 в клетчатой рубашке и застиранных джинсах. Его хмурый взгляд скользнул по мне, потом перешел на Марго и всю остальную компанию, ввалившуюся в кафе, вслед за нами. «Что?» «Это та самая девочка, о которой говорил Анджей». Женщина перебила его, не дав сказать и слова. Мужчина изменился в лице, оглядывая меня с немым изумлением. «Ну, что встал, как истукан? Где там этот лентяй Владок? Пни его, пусть девочке поесть принесет». Борис, повинуясь окрику Марго, развернулся и исчез в глубине прохода, из которого тянуло аппетитными запахами. Я проглотила голодную слюну и преданно уставилась на стаканчик с хлебными палочками, стоявший на столе рядом с перечницей и соломкой. «Бедная деточка!» – женщина поймала мой взгляд. «Сейчас мы тебя покормим». Мужчины молча расселись за соседними столиками. Причем часть из них наблюдала за улицей, а часть не сводила с меня тяжелого взгляда. Я невольно поежилась и спрятала босые ноги под стул. Марго заметила этот жест и покачала головой. «На вот», — сказала она, скидывая с себя резиновые галоши на теплой подкладке. «Надень, а то простудишься. Кто вас, людей, знает?» Я молча всунула ноги в предложенную обувь, решив не обращать внимания на местные странности. Из кухни показался молодой человек в длинном переднике и на рукавниках. Видимо, одновременно и повар, и официант. Обойдя стойку, он молча поставил передо мной поднос и также молча ушел, бросив на меня любопытный взгляд. Я ошарашенно уставилась на принесенные тарелки. В одной лежала гора едва прожаренных стейков, а в другой – немного гарнира с зеленью. «Это мне?» Выдохнула, почти теряя сознание от умопомрачительного мясного аромата. Дрожащими руками взялась за вилку и нож, но мне ужасно хотелось вцепиться в стейк зубами, прокусить поджаристую корочку и ощутить на языке сочный, теплый, чуть солоноватый вкус мяса. «Ешь, милая, ешь!» Марго смотрела на меня с материнской заботой. Я едва не подавилась, запихивая в себя куски и глотая их, почти не жуя. Во мне словно проснулось какое-то дикое, ненасытное животное, которое никак не могло утолить свой голод, требуя все больше и больше. Тарелка опустела слишком быстро. Я с трудом удержалась от желания вылизать ее, а вот гарнир остался нетронутым. Почему-то гречневая каша и капустный салат вызывали у меня тошноту. «На вот, выпей». Женщина пододвинула мне стакан с соком. Я проводила несчастным взглядом пустую тарелку, которую уже забрал вернувшийся Владок. «Тебе пока больше нельзя». Марго покачала головой. «Ты еще не изменилась полностью, но щенкам нужны протеины, особенно сейчас, когда они только формируются». «Каким щенкам?» Я непонимающе уставилась на нее. «У меня нет собак». Она открыто рассмеялась, а со стороны мужчин донеслись странные звуки – как будто они одновременно поперхнулись и закашлялись. Так Анжи ничего не сказал? Вот гаденыш. Ну не переживай, все будет хорошо. Вот только найдем твоего Альфу. Нам еще долго ждать? Буркнул один из мужчин. Говори уже, что с вами случилось? Я подняла взгляд и поняла, что пока я ела, эти люди терпеливо ждали меня. Но теперь нужно ответить на их вопросы. Вот только у меня тоже была парочка. Я могу позвонить? Куда, деточка? Женщина улыбнулась. «Родителям. Ваш Анджи увез меня вчера. Моя мама будет беспокоиться». «Ну, конечно. Сейчас принесу телефон. Только расскажи мальчикам, что они хотят знать». «Я ничего не знаю. Какие-то люди напали ночью». Я невольно всхлипнула, вспоминая весь тот ужас. «Там еще был волк. Такой огромный». «Волк?» Все обменялись недоуменными взглядами, и от меня не ускользнуло их удивление, хотя я и не поняла, чем оно вызвано. «Да, огромный черный волк выпрыгнул прямо на дорогу, а потом напал на этих. Я не знаю, кто они, их было двое, с оружием». Задыхаясь и всхлипывая, я с трудом поведала историю своих ночных приключений. Мужчины не перебивали, лишь иногда вставляли наводящие вопросы, но и без этого слова лились из меня нескончаемым потоком, будто сознание выплескивало весь накопившийся стресс, стремясь очиститься от ужасов этой ночи. «Думаю, это были охотники», — проговорил Яныш, когда я, наконец, замолчала и обвел всех мрачным взглядом. «Кто-то навел их на след Альфы. Я просто уверен, что они ждали его, а девчонка спутала все карты». «Вот только зачем он полез один? Настолько уверен в своих силах?» — хмуро ответил Вацлав. Повернувшись ко мне, он как-то странно посмотрел на меня и вдруг спросил. «Так он тебе ничего не сказал? Очень глупо с его стороны. Как мы будем его искать?» «Или умно», — перебила Марго. «Девочка сбежала бы без оглядки». «Думаю, связь с Альфой должна была настроиться. Скажи, что ты чувствуешь?» Я машинально прислушалась к себе. Теперь, когда я была относительно сыта, странный голос в моей голове уже не был так навязчив. Скорее, ощущался, как некая тень на задворках сознания. И что-то еще тревожило меня. Как будто я забыла что-то жизненно важное и теперь отчаянно пыталась вспомнить. «Ну?» — все нетерпеливо уставились на меня. «Мне кажется, что я что-то чувствую». Я обвела их смущенным взглядом. «Только не подумайте, что я сошла с ума». «Что ты чувствуешь?» Марго ласково погладила меня по голове, как маленького ребенка. «Меня будто кто-то зовет, какой-то шепот. Меня словно тянет куда-то. Я схожу с ума?» И я уставилась на нее преданным взглядом. «Нет, милая, ты вполне здорова, вот увидишь. Ты можешь сказать, в каком направлении тебя тянет?» Я задумалась, а потом неуверенно показала в сторону окна. «Туда. На запад? Что у нас там?» Мужчины переглянулись. «В этом направлении на несколько километров ни одного села нет. Разве что заброшенный хутор в поле». Они замолчали и уставились на меня. «Думаю, это ловушка», — сказал один. «Девочку берем с собой». Тот, который Вацлав, протянул ко мне руку. Я отпрянула, вжимаясь в Марго. «Нет, я никуда не пойду. Дайте мне телефон». «Не переживай. Тебя никто не обидит. Но ты сейчас очень нужна им. И Анджию. Без тебя мы его не найдем, понимаешь?» Они все смотрели на меня с таким ожиданием и такой тревогой в глазах, что я невольно поддалась. Я не могла бросить этого сумасшедшего поляка в руках убийцы и не желала ему зла. «Дайте мне позвонить родителям, и я сделаю все, что вам нужно», — тихо произнесла я. «Отлично». Вацлав снял с себя кожаную куртку, накинул мне на плечи и отступил, открывая дорогу. «Позвонишь у меня в машине». Я молча подчинилась.